Почти все современные авторы, описывающие аргентинскую столицу, касаются креольской темы. Эта тема постоянно звучит и в романе Биои Касареса «Дневник войны со свиньями». Конец примечания. Я спросил Морриса о состоянии здоровья, спросил, как его лечат. Теперь уже во весь голос заговорил я, чтобы меня слышали эти, играющие в домино. Не соглашайся на инъекции. Никаких инъекций, не отравляй себе кровь. Принимай депуратум, а потом арнику. 10 000. У тебя типичный случай для приема арники. Не забудь, дозы микроскопические. Арника — травянистое растение семейства сложноцветных, применяется в медицине. Я ушел с чувством, что одержал небольшую победу. Пробежали 3 недели, дома ничего не изменилось. Теперь, по прошествии времени, мне, пожалуй, кажется, что племянница стала более исполнительна, чем когда-либо, и менее сердечна. Как обычно, 2 четверга подряд мы ходили в кино, но когда в 3-й четверг я заглянул к ней в комнату, ее там не оказалось. Она ушла. Она забыла, что сегодня вечером мы идем в кино. Потом я получил весточку от Морриса. Он сообщал, что уже дома, и просил как-нибудь навестить его. Принял он меня в кабинете. Должен сказать, без околичностей Моррис оправился после болезни. Есть натуры, обладающие таким несокрушимым здоровьем, что даже самые страшные яды, изобретенные аллопатией, им не вредят. Аллопатия — система лечения, противопоставляемая гомеопатии. Когда я вошел в комнату, мне показалось, будто время повернуло вспять. Я чуть ли не удивился, не увидев старого Морриса, умершего 10 лет назад, изящного, благодушного, с удовольствием вкушающего чашечку мате. Ничто не изменилось. Те же книги стояли в библиотечных шкафах, те же бюсты Ллойд Джорджа и Уильяма Морриса, наблюдавшие мою беспечальную, праздную юность, наблюдали за мной и сейчас. Ллойд Джордж Дэвид, английский государственный деятель, в 1916-1922 годах премьер-министр Великобритании. Моррис Уильям, 1834 год, 1896, английский художник, писатель, общественный деятель. На стене висела страшная картина, терзавшая меня в мои первые бессонные ночи. Смерть Гриффита ап Риса, известного как светоч и мощь и отрада мужей юга. Юг — так в Аргентине называют Патагонию, между рекой Рио-Колорадо и огненной землей. Я поторопился сразу начать интересовавший Морриса разговор. Он сказал, что должен лишь добавить некоторые подробности ко всему изложенному в его письме. Я не знал, что и ответить. Никакого письма от Иринео я не получал. Решившись, я попросил рассказать, если ему не трудно, все с самого начала. И тут Иринео Моррис поведал мне свою таинственную историю. До 23 июня он был летчиком-испытателем военных самолетов. Первое время выполнял эти обязанности на военном заводе в Кордове, город, а также провинция в центральной части Аргентины. Потом добился перевода на авиабазу «Паламар». Он дал мне честное слово, что как испытатель был человеком известным. Он осуществил больше испытательных полетов, чем любой летчик Америки, южной и центральной. Выносливость у него из ряда вон выходящая. И столько раз он повторял эти испытательные полеты, что в конце концов автоматически проделывал одно и то же. Вытащив из кармана записную книжку, он начертил на чистом листке множество зигзагообразных линий. тщательно обозначил цифры, расстояние, высоту, градусы углов –